На этот раз народу было гораздо больше. Все-таки последний день объявления будущей правящей династии. Лизавета сияла, и Соне казалось, что корона уже переливается всеми цветами на ее золотистых волосах. Кажется, здесь никто в этом не сомневался. Если в первый раз самыми громкими криками народ приветствовал пару Сони и Люксена, то сейчас Лизавета с супругом явно вызывали наибольший ажиотаж у публики. «Сегодня заключительный день нашего состязания, торжественный день, особенный день, тот день, который определит судьбу нашего королевства на многие годы вперед. Сегодня мы узнаем, кого же из принцесс Оракул признал достойнейшей. И я скажу больше. Оценки последнего состязания уже есть». Но прежде чем приступить к ним и огласить их, я должен сделать одно важное заявление. Впервые за всю историю турниров одна из принцесс добровольно отказалась от короны, поскольку ее супруг поддержал решение жены. Оракул не стал возражать. Он сказал лишь следующее. Глашатый опустил взгляд в бумажку и торжественно процитировал. «Для того, чтобы отказаться от власти, нужна мудрость или глупость». Соня поискала глазами Анечку. Та с улыбкой помахала ей рукой. Рядом с ней стоял Власий, довольный и гордый. Соня улыбнулась про себя. Зная, какое влияние имеет Анечка на супруга, исход их беседы можно было предсказать со стопроцентной вероятностью. Почему-то настроение сразу улучшилось. Хотя, конечно, не радовало то, что престол отойдет Лизавете с ее эксцентричным супругом, да еще и с Лосом в придачу. Но все-таки это не Ратмир, который тут же устроит войну. Конечно, последовательные и разумные политики от этой парочки, или все-таки троицы, ждать не приходится. Но могло быть и хуже. Соня крепче сжала руку Люксена. В конце концов, она честно сражалась, не хитрила, не юлила и показала все, что могла. И раз уж этот оракул такой умный, пусть он и решает. Если выберет Лизавету, значит, так для королевства лучше. А теперь объявляем результаты состязания. Взгляды присутствующих тут же обратились к столпам над храмом Оракула. Теперь их осталось всего три. Тот, над которым была надпись «Анна», исчез. Остался лишь безнадежно отстающий Сонин, изрядно отстающий Катеринин и гордо возвышающийся над всеми Лизаветин. «Принцесса Катерина, — объявил глашатай, — справилась с заданием посредственно. Подготовленная ею развлекательная программа была, безусловно, интересной. У гостей осталось о ней хорошее впечатление. Однако, с точки зрения государственной власти, искусство не должно служить только для развлечения. У ее высочества принцессы Катерины была уникальная возможность познакомить наших гостей с нашей богатой культурой, ненавязчиво рассказать им о достижениях нашего королевства, сделать все для того, чтобы они полюбили наш край и с радостью сюда возвращались. Это внесло бы серьезный вклад в развитие туризма. Но, к сожалению, она не воспользовалась этой возможностью. Поэтому Оракул и поставил не слишком высокую оценку. Столб Катерины дернулся и подрос. Он почти догнал столб Лизаветы, но все-таки не дотягивал до нее. Что ж, одна хорошая новость есть. Воинственный Ратмир точно не получит престол. Теперь стоит приготовиться к не очень хорошей. Ее высочество принцесса Лизавета блестяще справилась с заданием. Соня вздохнула. С этим даже она бы не поспорила. Блестяще — то самое определение. В замке блестело и сияло все. Навести такую чистоту за один день просто невозможно. Но Лиска справилась. Все гости отметили, насколько чистыми и уютными были комнаты. Соня бросила на них взгляд. Надар, улыбаясь, обнимал супругу, а неподалеку уже крутился Лос, поглядывая на всех свысока. Интересно, какую должность правящая чета пожалует своему приятелю? Что-то вроде министра иностранных дел? Однако сказать, что она победила в этом конкурсе, оракул не может. Да, действительно, в комнатах стало чисто. Однако методы, которыми пользовалась принцесса, трудно назвать эффективными. Горничные жаловались, что принцесса угрожала заколдовать их, проклясть и наложить венец безбрачия, если те не справятся вовремя. По стадиону пронесся неодобрительный гул. Соня бросила удивленный взгляд на родственницу. Ничего себе! Теперь понятно, почему у всех образовалась аллергия. Это тебе не дурой косорукой обозвать. Венец безбрачия. Бедняжки просто рыдали. В результате сегодня утром покинуть дворец собралась старшая горничная, а также более дюжины ее подчиненных, что нельзя назвать хорошим результатом. Необдуманными действиями принцессы замку был нанесен вред. Оракул отмечает, что принцесса не проявила мудрости, дальновидности и заботы о своих подданных, а потому ее результат не слишком высок. Все с волнением смотрели в сторону храма. Лизаветин столб дернулся, чуть-чуть приподнялся и замер, почти так же, как и Сонин накануне. Раздался удивленный гул. А вот теперь состязание и правда стало напряженным. От результатов Сони зависит все. Безусловно, ее отставание все еще огромно, однако если Лизавета запорола конкурс, вполне возможно... «Ее высочество принцесса Софья!» — заговорил глашатай. Оракул отметил ее подход к организации званого ужина. Принцесса Софья не стала, что называется, лезть в чужую кухню со своим меню. Она нашла общий язык с тем, кто лучше справится с задачей, и помогла ему максимально эффективно. Более того, благодаря принцессе Софье во дворце стало меньше на одного шалопая и бездельника и больше на одного весьма предприимчивого снабженца. Оракул усмотрел в этом мудрость, человеколюбие и умение создавать вокруг себя теплую атмосферу. Качества, безусловно, необходимые будущей королеве. В полной тишине начал расти столб Сони, а сама она так сильно вцепилась в руку мужа, будто решила ее оторвать. Столб рос медленно. Так медленно, что кое-кто из затаивших дыхание уже начинал дышать, потому что так долго не дышать невозможно. Он обогнал Катеринин, дополз до Лизаветиного, поравнялся с ним и остановился. Все ахнули. На глаз определить, кто же из принцесс победил, было категорически невозможно. «Фотофиниш, что ли, устраивать будут?» — буркнула Соня себе под нос, вызвав недоуменный взгляд Люксена. На этот раз объявление глашатая ждали так напряженно, что если бы он начал с долгого предисловия, толпа наверняка его бы линчевала, и никакие дежурные маги не смогли бы это предотвратить. Впрочем, Соня подозревала, что маги тоже приняли бы участие в расправе. Кажется, и глашатай что-то такое почувствовал, потому как заговорил сразу же и даже не делал значительных пауз. В Впервые за всю историю турниров две принцессы показали одинаковый результат. Оракул в недоумении. Прежде чем назвать победителя, он хочет переговорить с каждой из принцесс. И первый оракул приглашает принцессу Лизавету. Уже знакомое облачко забрало принцессу и отвезло к истукану. Теперь над стадионом повисла действительно тяжелая пауза. Когда Лизавета вернулась, на ней буквально не было лица. Хотя нет, лицо было, но выражало оно крайнюю степень растерянности. О чем же таком она говорила с оракулом? «Мне страшно», — шепнула Соня принцу, — «что он будет спрашивать? Что ему отвечать?» «Что бы ни спрашивал, отвечайте как есть. Он все равно вас насквозь видит». «Что, такой проницательный?» — принц улыбнулся. «Вообще-то да. Но в вашем случае это не так уж и сложно». Соня хотела рассердиться, вместо того, чтобы поддержать в такой момент, говорит под руку гадости. Но принц не дал ей этого сделать. Искренность — такая редкость в наше время и в нашем мире. Думаю, он это оценит. «Думаете?» Соня все еще не решила, сердиться на него или нет. «Ну, я же оценил». «Принцесса Софья, следуйте к оракулу», — раздался голос глашатая. И Соня, будто на эшафот, ступила на облако. Она приземлилась возле каменного изваяния, готовая ко всему. Единственное, к чему она не была готова, — врать и юлить. Похоже, тут это бесполезно. Оракул встретил ее как старую знакомую. Впрочем, почему как? В последнее время они так часто видятся, что мистическое божество этого мира вполне могло бы заменить ей Анечку на дружеских посиделках. «Ты до сих пор считаешь мое прошлое решение несправедливым?» В голосе оракула чувствовалась усмешка. Соня запнулась лишь на минуту. «Как правильно обращаться к оракулу, на «ты» или на «вы»?» «Наверное, лучше на «вы», на всякий случай. Вон принц уже куда ближе, а все выкают друг другу». «Вы же знаете, что нет. Если бы я поступила правильно, избежала бы многих неприятностей. И не узнала бы многих важных вещей. Тут никогда не поймешь, что хорошо, а что плохо». Соня с ним согласилась. Вряд ли ей бы хотелось запросто выиграть турнир и иметь под боком верную Кларину, которая при всяком удобном случае стала бы травить ее врагинь. А если бы домоправительнице показалось, что новая королева претендует на роль главной по замку? Соня даже вздрогнула, представляя, чем бы это могло для нее закончиться. «И вы все это знали наперед?» Оракул кашлянул совсем по-человечески. «Все наперед даже я не знаю, но кое о чем иногда догадываюсь. Слишком уж долго стою здесь и наблюдаю за людьми». Соня хотела полюбопытствовать, не наблюдает ли он за ними и по блюдечку с наливным яблочком, но постеснялась. В конце концов, она сейчас вроде как собеседование проходит. А в таких случаях всем известно, кто задает вопросы. И вопрос был задан тут же. «Зачем тебе корона? Только не отвечай сразу. Подумай». На самом деле, зачем? Соня задумалась. Чтобы не было войны, она уверена в том, что принц Люксен всеми силами станет искать возможность не допустить кровопролития и вообще править будет мудро и вдумчиво. Но разве только это? Нет, конечно. Зачем же еще? Затем, чтобы Люксен, в котором она души не чает, оказался на своем месте. Как бы там ни было, работа правителем ему нравится, и она ему идеально подходит. И что бы он ни шептал ей жаркими ночами, если забрать у него все это — ответственность, заботы, необходимость принимать решения, порой сложные, это уже будет не ее Люксен. Это будет другой человек. А ей не нужен другой человек. Ей нужен именно этот. А еще, если уж совсем честно, ей хочется принести победу своему супругу, не подвести его, ведь он действительно готов пожертвовать самым дорогим ради нее. Да только она не хочет этой жертвы. Вроде бы все. А, нет. Если оставить только это, будет не совсем честно и не совсем правда. Потому что где-то в глубине души ей хочется получить корону, чтобы та не досталась вредной Лиске. Не то чтобы Соня этим гордится, но это тоже часть правды. А врать самой себе — занятие глупое и бесперспективное. Как и врать оракулу. Соня набрала в легкие воздуха, готовясь более или менее связно изложить все это великому мудрецу и решателю всех проблем, но тот ее остановил. «Мне не нужен был твой ответ. Главное, что ты ответила себе, а я... Поверь мне, я слишком хорошо знаю людей и догадываюсь, что ты можешь сказать». «И что же?» — улыбнулась Соня и тут же себя одернула. Ну вот, все-таки забыла, кто здесь задает вопросы. «Ты хочешь корону, потому что принц Люксен был бы неплохим правителем. Потому что без трона он быстро затаскует. Это, кстати, неправда. Его неуемная энергия и безусловные таланты всегда найдут себе применение. И уж точно он не станет винить в своих неудачах тебя. Так что ты сильно ошибаешься на его счет. А еще ты хочешь корону, потому что тебе не терпится доказать мужу, что он сделал правильный выбор. И снова ты ошибаешься. Он и так знает, что сделал правильный выбор. Если вообще слово «выбор» тут уместно». Оракул сделал паузу. «Пожалуй, еще здоровое чувство соперничества. Ты хочешь победить просто потому, что побеждать приятно». Соня ахнула, выбил 100 из 100, да еще и сформулировал так, как она бы никогда не смогла. Кажется, зря она обзывала его истуканом. Все-таки мудрость веков — это вам не фунт изюма. «Ступай», — сказал оракул после короткой паузы. «Мне нужно думать. Очень много думать». Мне тоже мысленно откликнулась Соня. Но вслух это сказать почему-то постеснялась. Одно она теперь знала точно. Результатов состязания она будет ждать без замирания сердца и без нервной дрожи. Что бы там ни решил оракул, у них с Люксеном все будет хорошо. Да и у королевства, которое охраняет такое мудрое божество, тоже все должно быть в порядке.